Привет, ребята, с вами братец Ву. Сегодня мы продолжаем нашу водилку в мире Fallout'а, немножко видоизмененном мной. Сегодня со мной играют Марина Бонзаец. Привет. МДжей Рамон. Это я. Вернувшийся Андрей Волков. И сибирский Лемминг. Привет. Мы с вами остановились в прошлый раз на том... Кстати, Рамон досмотрел тогда серии или не досмотрел? Я успел только полторы серии посмотреть. Но я там писал по поводу розовой расцветки и нацарапываний, что я все слышу. Будем считать, да, что ты слышишь, но не видишь в своем текущем положении. Мы закончим на том, что вечер опустился на деревню у озера. Вы все довольны, легли спать, кроме Марины и Волкова, которые... Они не занимались с роботом. Легли спать недовольными. Все довольны. Они не легли спать, они роботом занимаются. В это время Марина нацарапывает ему на спине. Пни меня. Kick me, да. А Волков его всеми силами пытается реанимировать нашего Рамона. Точнее, нашего, как там тебя зовут, напомни. Зак. Зака, да. Заодно вкрутить туда. А Лемминг? Лемминг поднимается наверх в комнату, которую мы выделили, и ложится спать благополучно, сраженный просто вчерашней работой, точнее сегодняшней. И усталостью, соответственно, от нее, да. Событий было действительно очень много. И ночью ты вдруг просыпаешься от вот того, что над тобой нависла чья-то фигура, и она, похоже, пытается обчистить твои карманы или даже, возможно, умыкнуть твое оружие. Я просто сразу такой зигзаур свой, он револьвер же там, как бы скорость, понимаешь, я раз так и на удачу бью. И на удачу, я тебе прямо говорю, что без проброса кубиков ты влепляешь ему пулю прямо в лоб. Отлично, через подбородок. Тело отлетает к двери, бьется в конвульсиях и оседает по стене. Ну теперь я хочу проверить, кто это был и понять, зачем он это делал. Зачем он пытался меня обокрасть вообще. Я сразу подумал, когда-то... что он хочет на меня напасть. У меня рефлекторно прям рука на курок сразу. Тут все понятно, да, с тобой. Когда ты включаешь свет, точнее, ты его зажигаешь, лампадку там какую-то или что-то, как фонарик включаешь. Лучину. Лучину, да. Ты видишь, что в дальнем углу комнаты с большим мешком, из которого высыпаются крышечки, также обвешанный спертым оружием, прислонившись к стенке, сидя, мертвое тело Славика с развороченной верхней частью башки. Так и знал. Пробив через подбородок, ты ему вынес мозги напрочь. Человека убили, а мы ржем. Такого похоже, я не ожидал. Похоже, он пытался смыться вместе со всем заработанным, а также еще и подворовав прихватить оружие. Мой... Да, прихватить оружие, это его изгубило. Да. Все остальные, естественно, слышат выстрел этот наверху. Сейчас я не совсем понимаю, где я нахожусь. Слышишь, ты еще нигде не находишься. Топот ног по лестнице, и первым бегает капитан. И он спрашивает: вы готовы, дети? Нет, шучу. Я вас не слышу. И он спрашивает тебя: что здесь случилось? Ошарашенный. Сейчас иду. Здесь вопиющий случай воровства. Попытки воровства. Говорит, ну это же ваш друг, вы же вроде как одна команда. Ну, значит, заодно и случай вопиющего предательства команды. Он же, очевидно, хотел уйти со всем, собственно, полученным нами, со всеми деньгами, еще и прихватить мой зигзаур. Я очень, между прочим, ревностно отношусь к тем, кто его трогает. Он закрывает с собой дверь, чтобы никто другой не вошел, потом запирает и говорит: здесь необходимо расследование, кричит он. Сейчас никому не заходить, иначе мы затопчем следы. Он заходит, говорит: чем ты его шлепнул? Я показываю ему. Давай быстро сюда, он тебя выхватывает из рук. Потом семеня бежит к той стенке, где лежит Славик, вкладывает ему этот зигзаур в руку и кладет ему руку на живот. Потом открывает дверь и театральным жестом показывает: вот он, страдалец пустоши, не вынес тягот жизни. Посмотрите. Тут летает уже народ остальной, там девушки легкого поведения, посетители. О, мне нравится уже место, в котором я нахожусь. Да, ты еще пока еще не знаешь об этом. Вы, наверное, тоже прибежали там, нет? Моя антенна жаждет женского внимания. Волков, Марина, вы чего? Так вы починили робота? Ну, он у вас очнется скоро, да. Не мы, а там пошла зарядка уже. Я-то свое дело уже сделала, что хотела. Да, на первую успела. Ломать, ну я тоже строить. Прибегаю тогда. Мне интересно. Окей, значит, вы-то прибежали? Так, вот тут. Забыл. Забыл снять лишние украшения с рук, чтобы они не отвлекали. Значит, да ты пи, да, у тебя украшения. Да вы наверх тоже прибегаете. Текс. Да, что тут произошло? И вот как раз прибегаете, когда театрально открывается дверь. И капитан объявляет: вот он, страдалец пустоши, и та-та-та, и дальше по тексту. Посмотри, вы заглядываете, видите убитого Славика с пистолетом на животе. Он явно застрелился. Только почему-то не своим пистолетом, что интересно. Я падаю на колени рядом с ним, рыдаю, и говорю: ты идиот, зачем ты это сделал, негодяй? Леминг, ты чего? Ну, я демонстрирую всем, что я в шоке, я удивлен, что он пришел застрелиться в мою комнату. И потихоньку забираешь у него свой пистолет. Да-да-да, я так аккуратненько пытаюсь так изъять. Делаешь вид, что просто его осматриваешь, да? Ну, естественно. С умным видом. Волков, ты чего думаешь по этому поводу? Ты как человек удивленный, смотрю на Леминга. Ты как человек умный, тут же отмечаешь, что... Ну, то, что следы, не он стрелял себе. Ты отмечаешь, что следы крови находятся... над койкой Леминга, после чего по полу, и он к стене отлетел, и там осел, и там он почему-то с пистолета. Да, понятно, что не он с себя стрелял. Но кто? Кто же убийца? С пистолетом. Кто же садовник? Смотрю на Леминга. Удивленно. Ты смотришь на Волкова и понимаешь в его глазах, что он, так знаешь, оглядел это все. И смотрит на тебя вопросительно удивленно. Ну я так как-то... пытаюсь там так глазами показать, что типа потом, не сейчас. Сейчас поддержим официальную версию. Чтобы народ не скучился. В общем, капитан в это время говорит: давайте же вынесем его бренные остатки. Завтра устроим похороны остатки. Прямо с утра. Останки, конечно же, да. Его же не разорвало ракетница, слава богу. Так что действительно останки. Завтра устроим похороны. А вы пока возьмите его вещи, друзья. Ей, мародерство! Что у него есть? А ты вообще там лежи спокойно, ты же заряжаешься. Черт. Ну все, забираем оружие, деньги, мешок. Тысячи крышечек. Куточку, да, куточку снимаем, у него куточка нормальная. Хорошо, и пока вы там это делаете, Рамон... Куточка Рамонов... не пострадала, я в голову бил. Да-да-да, поэтому все снимаем, раздеваем. У Рамона в голове загружается операционная система, и он наконец-то начинает все видеть. Я в мародерстве не участвую, я сижу в углу, обхватив колени и раскачиваюсь. И так далее. И первое, Рамон. Рамон. Внезапно в моем биологическом мозгу операционная система появилась. Нет, у тебя все остальное подгрузилось. До этого твой мозг был в одиночестве и темноте, и только слышал чего-то. Да, я там. А теперь пошло все от рецепторов всех остальных. И первое, что ты понимаешь, это что у тебя безумно стрекочет счетчик Гейгера. Оу. Окей, но мне мозг защищен какое-то время все равно, по идее, да, у меня там пластины. Да, чуть привстав в телеге, ты обращаешь внимание, что ты обложен просто каким-то оружием, патронами. Клево. И прочим. Я могу что-то взять? И твой счетчик Гейгера показывает, что источник радиации, причем очень сильный, это именно вот эти вот все, эти все патроны и оружие. Ага. Ну, я, короче, в шоке в полнейшем, пытаюсь осмотреться, что это за место тогда для начала, и кто рядом есть. Рядом лежит собака. Померив ее уровень радиации, ты понимаешь, что она уже немножко заражена от этого. Довольно сильная радиация исходит. Если 1000 – это мгновенная смертельная доза, да, тело человека выводит, по-моему, 10-15 рад в сутки, то эта штука излучает, будь здоров, она излучает где-то, может быть, 10, ну не 10, где-то 5 рад в час, может быть. Да, то есть сутки этим... окочуриться можно. Если сутки с этим провести, да, то можно окочурить. Сначала почувствуешь слабость. Окей, а место, что это вокруг меня такое, где я? Здесь ты видишь рядом салун какой-то такой отстроенный, там нарисован, по-моему, пират был, да, нарисован на вывеске? Я правильно помню? Кто помнит? По-моему, да. Да, и называется он, по-моему, тоже у капитана, да? У пирата. У пирата, да, точно, у пирата. Вот, и там наверху ты слышишь какой-то топот ног, шебуршание, громкий театральный голос чей-то. Оу, кабаре. Нет, театральный голос это... Ну, ты можешь думать, что это кабаре, раз там топанье и громкий театральный голос. Ну, да. Танцует канкан наверняка. Да. Подумал ты своим мозгом контрабандиста в прошлом. А теперь возвращаемся на второй этаж. А, и все, да? Да, пока я не могу предпринять действия, пока... Это все вот сейчас произошло, пока они там были наверху. Мы сейчас пока по очереди, пока вы не объединились. Возвращаемся наверх, на второй этаж. Тело Славика, как его звали, кстати? Как его звали, друзья? Какая разница? Друзья, как его звали? Предатель его звали, все вот. Его звали предатель, да, точно. Мы напишем у него на могиле, вот, собаки, собачья смерть, все. Элайя. Элайя, точно. Да. А извини, вам, дорогие Славик, друзья, это не на самом деле. Вам, говорите. Дорогие друзья, те, кто меня смотрит, и тем, кто когда-либо будет играть, знаете, что если вы без предупреждения не являетесь на водилку, то месть мастера может быть очень страшной. Вот. Месть мастера. Да. Месть мастера — это такая штука, которая, в отличие от расхожей поговорки, подается горячей, а не холодной, потому что есть рычаги на то. Так вот, Славика пока разряжают до нижнего белья, покрывают простыней и уносят на носилках. Вам остаются все его вещи, а также мозги, расплесканные по потолку и по стене, и лужа крови. Это что, убираться самим придется? Нет, конечно, это гостиница. Говоришь, просто повесите там вывеску, требуется уборка, желательно влажная, и все, а также заменить полотенце. И пару крышечек чаевых. Да, точно. Вот, вы наверху, что вы дальше будете делать? Я считаю, нужно собирать хабар и выдвигаться. Это сейчас дверь прикрылась, и вы наконец-то в тишине слышите удаляющийся театральный голос, который там читает. Начнем тогда с того, что молитву. Я рассказываю, что произошло на самом деле. Да, и теперь на нетвердых ногах к вам поднимается Рамон, его, видимо, то направили. Вы слышите стук в дверь. Тук-тук, Леминг, тук-тук-тук, Леминг. Кто там? Кто там? Пойми. Дверь открывается, и входит Рамон. Здорово! Кричу я. От всех от них ты слышишь тиканье счетчика Гейгера, особенно от тех, у кого есть с собой оружие. Есть у кого-то с собой? Так нет, у нас у всех вон... Не-не, мы знали, все оружие. Я вообще ничего не брала. Как боевка, у нас вообще все с собой навешано, как радиация. Не-не, мы оружие вообще не прикасались, а там лежало. Так он же у нас все украл. Ну, в общем, от той кучи, которую украл Славик, там такой мощный идет радиоактивный фон. И даже мой зигзаур... И твой зигзаур, конечно же, да. У меня только патроны в инвентаре остались. Все остальное, получается, обобрал. Я, ну... Теперь ты наблюдаешь всю эту картину со Славиком, застрелившимся. Точнее, Славика тоже нет, а ты видишь только кровищу, и нет Славика. Ты теперь, наверное, удивлен, что же здесь произошло. Но это я в комнате в той нахожусь, да? Я слышала, что Леминг сознался в убийстве Славика, да? Нет, но он еще не сознавал. А, ну ты тоже рассказал им, да, что... Ну я рассказал, как это было на самом деле. Я мой персонаж, наверное, бы накинулся на него с кулаками. Вопя, ты его убил, ты бездушная сволочь. Ты опять кого-то убил. Опять убил. Не его, опять убил кого-то. Я никак не отвечу, пусть бьет, только жизненно важные места. До этого она била Рамона, теперь твоя очередь пришла. А Волков теряет сознание и падает. Я сплю внезапно. Волков теряет сознание и падает. У него изо рта идет пена. Немая сцена, я в шоке стою и просто говорю: радиация. Радиация. Радиация. Волков, похоже, нет радиации упал. Он отключается и дальше просто лежит без сознания. Тюком. Ну, надо как-то его так немножко взбодрить Волкова. Ты его тоже убил, это тоже твоих рук дело. Ты убил сначала врача, теперь вот его. Как ты вообще? Хорошо, значит, вы пытаетесь Волкова привести в чувство. Он приходит в себя, и вы замечаете, что вокруг его глаз по голове такая тонкая сеточка лопнувших вен, такие подкожные, подкожные какие-то, как называется, кровоизлияния вокруг глаз. И его расплата глаза, да, его глаза покрыты мутными такими бельмами. А ты, Волк, придя в себя, понимаешь, что видишь все довольно-таки мутно, и тебе больше, к сожалению, уже, скорее всего, не охотиться на оленей на пустошах. Зрение у тебя осталось где-то около 40% на данный момент. Господи. Что происходит? А это, наверное, из-за того стима, который мы Волков своим интеллектом, своим интеллектом допирает, что это, скорее всего, расплата за большой интеллект. Окей. Сколько драматических событий, да, у нас просто уложилось. А он может интеллектом допереть до того, можем ли мы как-то это исправить? Но это надо у него спросить. Без врача явно вообще нет. Врачей-то нету, и оборудования нет. Ты убил последнего врача. Ты убил врача! Ты вообще не знаешь, что произошло, молчи. Тебе еще не рассказали. Я ж видел, что она на тебя орала, а ты снова кого-то убил. Я не настолько интеллектуален, как Волков, поэтому... Не, ну я еще не допер, кого там убили, я просто... Стою и говорю, да. Мужики и дамы, у нас проблемы. Большие. Еще одна. Очень большие проблемы. Во-первых, я не понимаю, где я нахожусь толком, это одна проблема. А я, когда не знаю, где нахожусь, и начинаю паниковать. А паникующий 140-килограммовый робот, это страшно. А вторая проблема, у нас здесь все заражено радиацией. И вы фоните. И вот телега, в которой я был, там дико фонит. Поэтому... Нам нужно избавиться от всего, что у вас есть, от всего оружия. Да, ты замечаешь, что очень много того оружия, которого раньше не было, и также большие ящики с патронами. То есть там полный арсенал. Я ж там толком не понял, что там есть. Я просто говорю, что в той телеге, в которой я очнулся, там тоже все дико фонит, и это угроза для нашей жизни. Для вашей. Я предлагаю продать. Ну, варианты. Только продавать надо кому-то, я не знаю. Подожди, капитану. Там же в телеге еще этот бидон с червями лежал. Я как мастер рядом вам, со всем этим. Как мастер вам сразу скажу, что если вы не предупредите деревенских о том, что все там фонит, и не вернете им деньги, а еще и начнете продавать, то это будет большой удар по вашей карме. Так черт эту карму, я вообще не видел, чтобы ее где-то применять можно. По моей карме, да? По моей карме. Работа на анклав — это уже хорошая карма, так что... Какой анклав? Это WoW Fallout, никакого анклава. Мы пока ничего не знаем. В общем, я испугавшись, я бегу спасать бидон с червями. Хорошо, ты умчалась. Отодвигаешь его подальше, но никому ничего не объясняю. Я вслед кричу, собаку убери оттуда! Да можно и просто сказать, я думаю, было собаке. Она же у вас не совсем тупая. Ну, я так подзываю Джерри к себе, что, мол, иди сюда. Да ты ему скажи словами, он же умный. Я не знаю, что он умный, мне не объясняли про него ничего. Он смотрит на тебя, потом отворачивается, переворачивается и смотрит в другую сторону. Говорю, глупая собака, там радиация, иди сюда. Он тут же вскакивает, начинает обнюхивать телегу. Да, там. А потом опасливо отходит. Окей, пока она там, я, значит, наверху говорю о том, что, как бы, ну, во-первых, я расскажу роботу о ситуации, которая у нас произошла, откуда весь этот лут. Мы побывали на древнем военном корабле, из которого все это, собственно говоря, достали, очевидно, там все это и фонило долгое время. Это, в принципе, наверное, основное, что тебе нужно знать. Находимся мы в деревне, которая расположена у озера. Вот этот вот чувак-капитан с театральным голосом, он здесь всем заправляет и является местным паханом. А раз у нас такие проблемы с радиацией, то я предлагаю попытаться извлечь из этого максимальную выгоду. Давай. Я без удивления уже, черт побери. А корабль не Борей назывался случайно, нет? Нет. Мы не видели название. Корабль назывался по-китайски. Корабль был китайский, кстати, да. Aperture Science. Также Рамон, я думаю, может опять-таки сложить 2 и 2 и понять, что нахождение... 2-3 дня рядом с этим, вот, например, с этим стволом, оно приведет, скорее всего, может быть, даже не к гибели, но к необратимым последствиям. Поэтому через неделю здесь все будут знать о том, что это все фонит, естественно. Ну, я как бы говорю, ну, мне тоже, собственно, понятно, у меня интеллект позволяет, я думаю, понять, что у нас варианта два. Либо мы им все рассказываем, но тогда нам, очевидно, нужно будет вернуть те деньги, которые нам заплатили за половину добычи. А это большие сколько деньги. Денег? Сколько? Это порядка 25 тысяч крышечек, которых мы, естественно, лишимся. Ну, в этой ситуации, конечно, тоже можно попытаться что-то для себя извлечь, потому что мы же им рассказываем о том, что они могут умереть, если будут находиться рядом с этим оружием, и они, по идее, будут все-таки нам несколько благодарны. Соответственно, если вы сейчас скопом продадите все, что у вас осталось, а вам за половину давали, насколько я помню, то вам за этот крупный опыт где-то 20 тысяч еще отвалит. Да, либо мы, второй вариант, вот сможем выручить еще 10-20 тысяч, в зависимости от того, что у них есть, но тогда все они, скорее всего, перемрут, а те, кто не перемрет, будут очень обижены. А крышки не фонят? Ну ты же не... Ну я не знаю, тебя надо спросить. От крышек идет маленький фон, видимо, потому что они находились долгое время рядом с оружием. А они металлические. Просто деньги, видишь, могут убить нас и так. В любом случае, грязные деньги, проклятые деньги. Вы знаете, радиация, она накапливается там вообще во всем, в чем угодно. Ты там лишаешься, между прочим, я фоню. Ты, естественно, у тебя тоже неплохой фон идет. То есть тебя это не выветрится еще какое-то время. Тебе нужно будет обрабатывать, мыть, промывать чем-то, щетками оттирать. Самое неприятное для тебя там среди лута было тяжелое оружие. Ладно, помню, как-то в своей человеческой еще жизни был я в тюрьме, мыли меня там тоже из этих бронзбойтов. Неприятное, я вам скажу, действие. Но что поделать, придется, видимо. Надо бронзбойт теперь найти. Короче, я за то, чтобы все это дело сплавить куда-нибудь. Но сплавить по-хитрому. Сказать им, что, ребят, у нас есть для вас важная информация, за которую вы захотели бы, наверное, заплатить местным. И, например, оставить нам половину денег. И тут рация включается. Слышишь, там пш-пш-пш, дикарь. Ну, я так это, типа, извините, у меня тут телефонный звонок. Мне нужно отойти в номер Славика, там не занято. Я, собственно, иду в соседний номер и принимаю звонок. Это капрал Йенсен, слышит голос. Мы сейчас находимся в том убежище, которое вы покинули, и очень неплохо зачистили, как мы тут теперь это можем понять. Кое-что, конечно же, осталось, и мы это сейчас старательно выковыриваем. Вы там находитесь в деревне дикарей каких-то, да, сейчас? Вы к ним вроде же? Да. Так именно. Вот, предупредите, и чтобы весть разнеслась, чтобы в ближайшие 2 недели сюда ни одна жопа не показывалась. Если кто-то покажется, они уже не вернутся, и причем причина этому будут вовсе не злые боги, и даже не их какие-то там... прислужники. А причина этого будет обычный свинец, которым мы их нашпигуем. Окей. Конец связи. Я возвращаюсь, рассказываю о том, что нам нужно предупредить местных о том, чтобы они больше не приносили жертвы богам, потому что боги разозлились и теперь будут стрелять в них. Ну, это как бы я типа пошутил, ну и рассказываю, что на самом деле там сейчас вот эти ребята с винтокрылов намерены расстреливать всех тех, кто... Винтокрылов? А винтокрыл это на самом деле я, конечно, придумал. А в действительности они вроде как вертиберды, да? Какая разница? Но винтокрылы вполне их хорошо описывают. Будем использовать... Хоть они там не с винтами, по-моему, а с... Я такой в шоке показываю на Леминга рукой и говорю, что за фигня, у него есть новые технологии, у меня до сих пор нету, откуда у тебя вообще... Я тебе могу приемник радиационный вставить с того этого корабля. Я там набрал. Это тебе Волков с радостью сообщает, а потом блюет тебе на ноги. Не удержав внутри всю радость от этого. У меня есть новый приемник. Именно так это и выглядело. Да-да, как-то так. С радиацией. Я всю жизнь мечтал о радиоприемнике. Нет, приемник-то без радиации. А, у тебя, Волков, это же части есть, этот приемник. Да, я собрать, ему могу сделать приемник, но он с радиацией сильной, получается. Теперь мы узнали об этом. А у тебя, Рамон, мозг-то тоже подвержен. Просто ты в гораздо меньшей степени подвержен влиянию радиации, поскольку у тебя есть небольшой клочок, скажем так, органики, которая там подвержена. Все остальное тело у тебя в порядке. Да, но зато мы рядом с ним все время, поэтому его нельзя радиацией ты металлический, нашпиговать. Поэтому будешь тоже неплохо светиться. Вам нужно что-то быстро решать, потому что я вам сказал, что там несколько... Сколько, да там, давайте им все и уходим отсюда. Пять рад в час. Ну да, ну что, ну я как бы озвучил, давайте, ребят, решать, у нас варианта два. Либо мы добрые, рассказываем им, и, ну и все-таки я предлагаю что-то попытаться у них за это получить, за информацию, либо мы уходим отсюда нафиг, и им отдаем все оружие и пытаемся максимум денег получить. Еще не рассказывайте, чтобы они туда не ходили, чтобы их, ну, точно всех истребили. Ну это прям совсем сценарий, конечно, фаталичный. Какие-то вы не героические совсем. Короче... Они заплатили деньги за что? За работу, за то, что мы все это вытащили. Мы это все вытащили, они нам заплатили за работу и купили еще у нас оружие. Они за половину заплатили, напоминаю. Они вам компенсировали то, что... Они вам половину отдали, а компенсировали за то, что вы им дали из своей половины. Да, да, да. Ну, я предлагаю половину им назад отдать. Так что у вас не 10-15 тысяч будет, там даже меньше. Это я немножко неправильно рассчитал. Ну, да. 20 это они вообще. Мы практически все сбросили. У нас осталось только немножко для себя. И все. Мы им все продали. Говорим, что у нас важная инфа, которая спасет им жизни. И за это мы хотим половину тех денег, которые они нам заплатили. Такой вариант. Чувствуешь сильную слабость. Тебе хочется прилечь и поспать. Я ложусь и сплю. Хорошо. Я говорю, ребята, здесь охренительно фонит, все фонит. Если мы сейчас за несколько часов хотя бы... Уходим, все, я ухожу. Кидаю зигзаур в угол, просто к Славику туда. Забираю мешок крышечками и ухожу. Славика уже нет, да, только его вещь. Ну да, ну вот я беру мешок крышечек и выхожу из комнаты. Говорю, ребят, давайте быстрее отсюда уходим, раз тут все так фонит. Так, а наше оружие, которое изначально у нас было, оно уже тоже пропиталось или не сильно? То, что свое-то забрать. Нет, там совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну, забираю только то, что наше было. Дробовик свой, да, этот. Что там, УЗИ у нас ведь были, да, вроде? УЗИ вы взяли уже УЗИ. Новый. Ах, как все хорошо. А, подождите, УЗИ это оставляем. Это ж УЗИ этот сам отсюда, да. Традиционный. Забудь, то есть только дробовик и все у меня. То, что он утащил-то. Ну, а тяжелое оружие. Сильно фонит, да, тоже? Что? Тяжелое оружие. Все, да. Все фонит, конечно же, и патроны, и все, что там было на корабле. Гатлинг! Я хочу гатлинг. У тебя даже миномет там был бы, Роман, представляешь? И тяжелый пулемет. Ну, я тем временем спускаюсь вниз, смотрю, что поплохело. Я лежу, обнявшись с бидоном с червями. Нет. Так, а бидон с червями, он же у тебя на улице был, нет? А, наш на улице. Ну, я тоже. А, ты же на улице, ну, точно, да, ты там выбежал там спасать уснула. Червей. Вот тебе бидон. Хоть кого-то спасет. Замотанный в тряпочку, да, и я рядом с ним. Хорошо. А внизу тут все в порядке, тут поздняя ночь, несколько посетителей еще пьют. Бармен уже там начинает что-то протирать свои стаканы, как обычно. Я, короче, спускаюсь вниз и громким-громким голосом... Сбоку сидит усталый капитан. Ору. Тревога! Тревога! Подъем! Тревога! Всем подъем! Все вскочили, начинают бегать. Там подскочивший капитан спрашивает, что случилось, железяка?